Две чайки. Костер ярко горел, освещая молодые лица. Время словно остановилось. Никто не спешил расходиться по палаткам. Некоторые перешептывались между собой, кто-то пел под гитару, кто-то просто смотрел на прыгающие язычки пламени и о чем-то мечтал. Большая поляна среди поросших густым лесом холмов, приютившая молодежный христианский лагерь, была этой лунной ночью особенно живописна. Вдоль берега быстрой неширокой речушки, служившей прекрасным дополнением пейзажа, разместились 10 небольших палаток. Под огромным раскидистым дубом были сооружены навесы, простые деревянные столы со скамьями. Здесь все обедают, и еще во время дождя проходит богослужение. Сегодня неподалеку от этого места горел ночной костер. Влада сидела немного в стороне от ребят. Ее короткие темные волосы красивыми волнами обрамляли лицо с тонкими правильными чертами. Большие черные глаза отражали прыгающие язычки пламени. Маленькие пухлые губы словно застыли в едва уловимой улыбке. Стройная высокая фигурка девушки казалась еще более хрупкой на фоне могучих стволов деревьев. Влада наслаждалась запахом костра, ночной прохладой леса и вслушивалась в слова, волнующие сердце песни. Ребята пели о Христе, о вечной жизни, о чем она раньше даже не знала и что теперь стало так понятно и дорого ей. Мама Влада умерла год назад. Отец женился очень скоро, и это как-то ранило, оскорбило дочь. В свои 18 лет она еще не успела смириться со смертью самого дорогого и любимого человека, а в ее жизнь уже вторгается кто-то другой и при всем этом пытается занять мамино место. Разве у кого-то есть на это право? Влада ненавидела чужую миловидную женщину, ненавидела даже отца. Его чувство к новой жене казалось ей кощунством по отношению к маме. Вся жизнь девушки превратилась в обжигающий сердце огонь обиды и уныния. И никого вокруг. Одиночество давило все сильнее, казалось, ему не будет конца. Еще хуже стало, когда мачеха попыталась что-то исправить в их отношениях, и этим только еще сильнее разозлила Владу. «У меня только одна мама! Запомните это и не пытайтесь занять ее место!» Глотая слезы, бросила она однажды в лицо растерявшейся женщине. А потом в их доме появилась Библия. Ровно 3 месяца назад, всего 3. А сколько произошло перемен с ее появлением? Эту книгу Светлане Сергеевне, жене отца, подарила на работе приятельница, сама недавно обратившаяся к Богу. Светлана Сергеевна с большим вдохновением принялась за чтение. У нее, видимо, самой уставшей от проблем в своей новой семье, остался последний шанс — попросить помощи у Бога. Влада быстро заметила перемены в поведении Светланы Сергеевны. Ей никогда не забыть вечер, так сильно изменивший всю ее жизнь. Влада уже приготовилась ко сну и, уютно расположившись в своей постели, решила дочитать интересную библиотечную книгу. Отец засиделся за шахматами у соседа, а чем занималась мачеха, Влада не интересовалась. Вдруг в дверь ее спальни робко постучали, и через минуту девушка увидела заплаканное лицо Светланы Сергеевны. Ее длинные светлые волосы были слегка растрепаны, домашний халат красиво облегал стройную фигуру. «Влада, можно к тебе на несколько слов?» «Да, а что вы хотите?» Скрывая любопытство, резко ответила Влада на вопрос женщины. «Влада, я хочу, чтобы ты выслушала меня и простила». Светлана Сергеевна робко села в кресло неподалеку от кровати Влады. «Девочка, дорогая, прости меня. Только теперь, с Божьей помощью, я поняла, как мы с твоим отцом огорчили тебя, вернее, оскорбили твои чувства. Мы виноваты в том, что решили жить вместе сразу после смерти твоей мамы, и я еще смела надеяться на твое расположение». Светлана Сергеевна покачала головой, словно осуждала кого-то другого, а не себя. «Знаешь, Влада, оказывается, на свете есть Бог. Я ужасная грешница, и то, что я здесь, мой самый большой грех. Мы ведь даже не расписаны с твоим отцом, и все складывается так ужасно, потому что все без Бога. «Знаешь, девочка, я решила уйти, попросить у вас с папой за все прощение и уйти. В прошлое воскресенье я была в церкви и узнала, что есть совсем другая, чистая жизнь, и я хочу жить такой жизнью. А вы простите меня ради Бога. Прости меня, Влада, я буду о тебе молиться. Вот это тебе от меня, даже не как подарок, а как то, что необходимо каждому из нас. А тебе сейчас, девочка, особенно». Из кармана домашнего халата Светлана Сергеевна достала маленькую книжечку. Влада прочла золотистые буквы «Евангелие» и даже не нашлась, что сказать в ответ. Она только смотрела, как эта странная женщина вышла из комнаты. Влада даже не взяла с кресла оставленную книгу, а просто, выключив настольную лампу, повернулась к стене, чтобы обо всем подумать. Рано утром, выйдя к завтраку на кухню, Влада увидела там сидящего в одиночестве отца. «Светлана Сергеевна уехала», — почти прошептал он дочери. «Я не виновата». «Я тебя не виню, тебе и без того досталось. Сегодня всю ночь она объясняла мне, как мы перед тобой и Богом виноваты. Ты простишь меня, Влада?» На глазах девушки заблестели слезы. Она убежала в свою комнату и, закрывшись там, прорыдала весь день. Ей было жаль себя, и так не хватало мамы. И вдруг стало стыдно за грубые слова перед Светланой Сергеевной. В тот вечер Влада прочитала Евангелие от Матфея, и перед сном ее губы шептали: «Господи, если ты есть, помоги мне. Я не могу жить без мамы, я не умею без нее жить». Неделя была тяжелой. Чувствовалось какое-то напряжение между отцом и дочерью. На кухне они готовили по очереди, больше молчали. По вечерам отец или уходил к соседу играть в шахматы, или просто сидел дома перед телевизором. Влада заметила, что в доме появился незнакомый раньше запах перегара. Соседки начали дружно спрашивать, куда подевалась Светлана Сергеевна. В субботу вечером отец с кем-то долго разговаривал по телефону, а потом сказал за ужином дочери: «Лад, пойдем в церковь, сходим, а?» Его взгляд был непривычно умоляющим. Влада внимательно посмотрела на отца. Еще красивый мужчина, невысокий, но крепкий, подтянутый. Мама всегда им гордилась. Волнистые темные волосы, черные глаза, тонкие черты лица. Влада похожа на него, только вот стала перерастать папочку. А он уже посидел. Возле глаз лучики морщинок, открытый лоб тоже в едва заметных бороздках. Как ему не хватает мамы, им обоим это понятно. Но надо жить. «В какую церковь, пап?» «Светлана Сергеевна нас пригласила. Пойдем». «Ну, если ты так хочешь, то это все из-за нее?» «Из-за нее тоже. Сейчас она говорит и делает все так, что это слишком похоже на правду. Она образованная женщина. Не думаю, чтобы она могла ошибиться». В воскресенье утром Влада с отцом впервые пришли на богослужение в большой актовый зал бывшего профтехучилища. Влада никак не ожидала увидеть здесь столько молодежи, столько людей с добрыми улыбками, лучистыми глазами. Отец и дочь нашли свободные места и, преодолевая скованность, смотрели и слушали. Когда на сцену вышла группа молодежи и запела песню о любви Христа, Влада ощутила в сердце такой покой, какой испытывала в мамином присутствии еще в детстве, когда та, лаская дочку, сажала ее к себе на колени, и позже, когда просто была рядом, была дома. Потом кто-то читал стихотворение о смерти и воскресении Иисуса, что было уже знакомо Владе по Евангелию от Матфея. А потом была проповедь. Еще никогда Влада не слышала, чтобы люди говорили так просто, доступно и удивительно трогательно. Она вдруг почувствовала, что между Иисусом и мамой есть что-то общее, а именно, что они так одинаково любят ее. И даже не возникало мысли, что Иисуса может не быть. Он есть, и он ее любит, как мама, и он живой, и ей так нужна его любовь. Слезы застилали глаза, когда она вышла вперед на призыв к покаянию. А потом, после богослужения, ее как-то просто и по-доброму обняла обрадованная Светлана Сергеевна, и Влада уже не чуждалась ее объятий. Через месяц Влада приняла крещение, а недавно покаялся и ее отец. Сейчас она здесь, в летнем христианском лагере, а отец и Светлана Сергеевна готовятся стать мужем и женой перед Богом и с благословения церкви. Влада рада за них и за себя. Все так хорошо, потому что в их жизнь вошел Иисус. Он заменил Владе маму. Как когда-то с ней она делится с Господом своими проблемами, говорит ему о своих печалях, радостях и мечтах. И он словно берет ее к себе на колени, и все вокруг утихает. В сердце входит мир и покой. После лагеря заканчиваются каникулы в училище, и Влада обязательно там расскажет о своем вновь обретенном счастье, о жизни с Богом. После окончания училища она непременно поступит в библейский институт. Наверное, сейчас эти хорошие светлые мечты озаряли лицо Влады ярче, чем прыгающие огоньки лагерного костра. А на поляне все звучали и звучали новые песни, слышали свидетельства. Но кто-то из сидящих напротив стройной хорошенькой девушки не сводил с нее внимательных глаз. Эдуарду, а проще Эдику, уже 24 года. Он приехал в лагерь с братом, тоже совсем недавно ставшим христианином. Нельзя сказать, чтобы Эдик сильно интересовался происходящим здесь или в церкви. Просто ему нравилось общество искренних, чистых людей, так не похожее на то, которое окружало его прежде. И еще ему очень нравилась темноволосая, с огромными красивыми глазами девушка, у которой такое необычное имя — Влада. Он не уставал смотреть на нее в церкви и в лагере, и если бы не она, он вряд ли проводил бы свой отпуск в лесу, в кругу мало ему знакомых людей. Влада снова заслушалась. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, а мой грех, — пели друзья. Владе вдруг захотелось уединиться, чтобы помолиться Христу, еще раз прославить Его за жертву на Голгофе, за любовь и чистоту. В ее сердце горела первая пламенная любовь к Богу, которую так важно не утратить на жизненном пути. Влада встала и пошла за палатки к берегу реки. Там, у ствола старого упавшего дерева, девушка опустилась на колени, и сладкие слезы радости от общения с Богом заструились по ее смуглым щекам. Вдруг девушка ощутила на своем плече чье-то прикосновение. Она вздрогнула, оглянулась и словно впервые в жизни увидела высокого, широкоплечего, светловолосого парня. Голубые лучистые глаза смотрели на нее с явным восхищением. Губы в широкой улыбке обнажали его здоровые крепкие зубы, что делало парня очень привлекательным. Влада, конечно же, видела его раньше в лагере, но не обращала на него особого внимания. Почему он здесь? Что ему надо? Почему он нарушил ее молитву? Наверное, он не знает, что это такое, иначе бы никогда не поступил так. «Влада, я тебе помешал? Ну, не расстраивайся, не надо». «Я давно хотел с тобой познакомиться. Знаешь, ты просто прелесть!» «Ты о чем?» Влада собралась возвращаться к костру, но сильные руки преградили ей путь. «Не спеши так. Может, присядем?» Эдик указал на ствол упавшего дерева, и Влада была вынуждена присесть. «Меня зовут Эдуард, можно просто Эдик. В этом году я закончил институт, между прочим, экономический, и работаю в очень престижной нефтяной компании. Сейчас у меня первый трудовой отпуск, Влада. Я очень рад, что приехал сюда, очень. Вот видишь, ты сразу обо мне все узнала». Парень вновь сверкнул в темноте красивыми зубами и широкой обаятельной улыбкой. «Не все», — уверенно и спокойно сказала Влада. «Ты ведь не христианин еще, ведь так?» «Это что, у меня на лбу написано?» «Или почувствовала запах сигарет?» «Ну, может, пока я не христианин, но, скажем так, собираюсь им стать». «А разве хороших людей, кроме христиан, на земле не существует?» «Ну, почему же? Моя мама не была христианкой. Они еще долго говорили о спасении и о Христе». Но Влада видела в голубых, широко открытых глазах парня интерес совсем к другому. Наконец она встала. «Мне пора. Наверное, уже все разошлись. Не хочу будить девушек в палатке. До завтра». «Ну подожди же, Влада. Через несколько дней возвращаться в город. Я не хочу расставаться с тобой так просто. Понимаешь, ты мне очень нравишься». И вдруг сильными руками Эдик привлек девушку к себе и, вопреки всем ее стараниям вырваться, попытался поцеловать. Под чьими-то ногами захрустели сухие сучья, и нежеланные объятия разомкнулись. Влада высвободилась и взглянула на подошедшего к ним руководителя молодежи, вернее, молодежного пастора. Он стоял перед ними, невысокого роста, невзрачный на вид, но сильный духом христианин. Владе стало почему-то очень стыдно и горько. «Влада, иди к себе. Спокойной тебе ночи», — сказал пастор. Девушка, словно выпорхнувшая из клетки птица, поспешила в палатку. «Присядем, Эдик», — только и успела она услышать сильный голос, прозвучавший за ее спиной. Девушки в палатке уже укладывались спать. «Где ты бродишь, Владка?» — спросила Лариса, веселая полненькая девушка со смешными веснушками на курносом носике. «Ходила к речке молиться. Вы так хорошо сегодня пели», — ответила Влада. «Молиться?» — иронично переспросила Света, некрасивая девушка в тяжелых очках. «А я думала, на свидание. Скажешь, не так?» «О чем ты, Свет?» «Да я сама тебя с Эдиком на речке видела. Сидели, как два голубка. А ребята заметили, как вы обнимались. Ведь так?» «Нет, не так. Вернее, совсем не так, девочки. Я не хотела, это он. Сейчас я вам все расскажу». Укрывшись одеялами, девочки проговорили очень долго. Влада пробовала рассказать о случившемся, но ее слова звучали как оправдание. Лариса старалась ее утешить и ободрить, осуждала Эдика, а Света только хмыкала в ответ. Вскоре девушки заснули, а Влада уткнулась лицом в подушку и разрыдалась. «Иисус, я не хочу, чтобы обо мне плохо думали, не хочу! Ты же знаешь, я ни в чем не виновата, ни в чем! Помоги, будь со мной! Почему-то мне вдруг стало так тяжело! Почему Света так говорит обо мне?» «Да, наверное, не только она». Снова вспомнилась мама, и сердце защемило от тоски, а губы шептали отчаянно: «Иисус! Иисус! Иисус!» На утренней молитве Эдика не было. Влада не увидела его и на завтраке. После утреннего богослужения ее позвал к себе пастор. «Влада, расскажи мне, пожалуйста, о вчерашнем. Ты помнишь, перед крещением мы говорили о целомудрии, о чистоте и святости в отношениях, об утрате благословения и, наоборот, как достичь его. Помнишь, Влада?» «Конечно, я ни в чем не провинилась перед Богом, ни в чем!» Когда девушка рассказала все по порядку, пастор ее утешил и благословил в искренней молитве. Пожав ей на прощание руку, он сказал: «Вчера я попросил Эдуарда уехать домой. Он приезжал сюда на своей машине. Постарайся все забыть». Влада ушла от пастора в хорошем, приподнятом настроении. Она вышла на поляну и хотела присоединиться к группе, играющей в волейбол молодежи, в которой была и Света. «Ну что, получила премию от нашего пастора?» — попыталась пошутить Света. Но подобные шутки всегда ранят острее ножа. «Это из-за тебя ведь Эдика выпроводили из лагеря. Парень только начал ходить на служение, даже в лагерь с нами поехал», — подхватила другая девушка. «А я здесь при чем? Ну и пел бы вчера с вами у костра, читал бы Библию. Зачем пошел за мной? Я его не звала». «Да ладно вам, играем дальше. Парня, что ли, не поделили?» — попытался успокоить девушек Дима, тот, что редко расставался с гитарой. Влада, отбросив мяч, вышла из круга. Играть ей расхотелось, да и находиться здесь тоже. Может, пойти к пастору и все ему рассказать? Пусть объяснит девчонкам, что она здесь ни при чем. Никого она от Христа не отталкивала и свидания никому не назначала. Но вдруг тогда ее будут считать ябедой. Ладно, до конца смены осталось всего 2 дня. Как-нибудь надо их прожить. Влада снова пошла к реке, только не на вчерашнее место. Она остановилась возле небольшого пляжа. В воде резвились ребята и девушки, а ей хотелось домой. Она чувствовала себя здесь чужой и одинокой, и только общение с Богом помогло ей справиться с переживаниями. После лагеря Влада с радостью принялась за домашнюю работу и учебу. В суете будней забылось случившееся в лагере, ушло в прошлое недоверие к ней ребят. Влада радовалась, что наладились ее отношения с отцом. С ним она часто говорила о жизни в церкви, обсуждала прочитанные христианские книги, главы из Библии. Приближался небольшой праздник. В их дом на правах хозяйки должна была войти Светлана Сергеевна. Влада готовила для нее подарок. Ей очень хотелось сделать что-нибудь приятное для женщины, которая привела их к Богу и которая любила и уважала отца. Но главное, приближался чудесный день папиного водного крещения. При одной мысли обо всех этих предстоящих событиях Владе хотелось петь и радоваться, а еще рисовать. Она вдруг начала рисовать то, что было у нее на душе. Она даже завела альбом и написала в уголке на обложке «Мое настроение». Вспоминая свою жизнь в христианском лагере, она нарисовала молодую плакучую иву, опускающую ветви в воду бегущего ручья, бессильную поднять их к небу. Крупные капли, как прозрачные слезы, стекали в журчащий ручей. Все небо затянуто тучами, и только где-то вдали яркий лучик, вырываясь из мглы, тянется к ивушке, словно желая высушить все ее слезы. После лагеря она нарисовала белую чайку, парящую среди облаков и солнечных лучей над взволнованным морем. Влада чувствовала себя сейчас этой свободной белокрылой птицей. В день крещения отца она нарисовала кусочек хлеба, разломленный пополам, и две хрустальные чаши с вином, ведь в их доме теперь два христианина. Через месяц после крещения отца в их дом пришла Светлана Сергеевна. Она, не стесняясь, все объяснила любопытным соседкам, подарила им новые заветы и пригласила в церковь, где недавно благословляли их брак с Владиным отцом. У Влады же, как христианки, начались поиски своего места в жизни. Она много говорила о Боге, много молилась, но ей очень хотелось быть полезной и в церкви. Недавно она узнала, что пастор предложил одной из молодых сестер заниматься с группой детей в воскресной школе, но та почему-то отказалась. Сердце Влады забилось от волнения. О, если бы ей доверили этот труд! Всю жизнь она завидовала тем, у кого есть брат или сестра, потому что была в семье единственным ребенком. Как было бы чудесно хоть сейчас заботиться о малышах, читать с ними детскую Библию, молиться, понимать их проблемы и нужды, может быть, выпускать христианскую стенгазету с рисунками и творческими работами ребят. Влада не на шутку размечталась. У нее рождались все новые и новые идеи, одна заманчивее другой. Наконец-то наступило долгожданное воскресенье, когда после богослужения можно было поговорить с пастором. Перед разговором с ним девушка много молилась, прося Иисуса доверить ей этот труд, если он не видит другого, более достойного человека. Пастор, узнав о желании Влады, был рад ей помочь, и уже в следующее воскресенье она должна была познакомиться со своими учениками. Всю неделю Влада тщательно готовилась, читала христианскую литературу для детей, подыскивая интересные рассказы, изучала всевозможные пособия для учителей воскресных школ. Нельзя было забрасывать ей занятия в училище, поэтому Влада чувствовала себя немного утомленной, но в то же время счастливой. Отец и Светлана Сергеевна внимательно выслушивали ее, и Влада была им очень благодарна за внимание и поддержку. Когда они все вместе собирались за ужином, она делилась с ними своими планами, рассказывала о своих желаниях. В следующее воскресенье Влада вместе с другими учителями после второй проповеди оставила богослужение и пошла искать свой класс. Ее вызвался сопровождать высокий худощавый паренек с тяжелыми очками на курносом носу, коротко подстриженный и немного смешной на вид. «Я Володя», — представился он, — «и моя группа будет заниматься напротив, так что, если будут проблемы, заходи». «Спасибо, Володя. Я почему-то немного волнуюсь. У тебя дети какого возраста?» «О, мои орлы старше твоих, с 6 по 8 класс. Но мне нравится их возраст, с ними очень интересно». Они шли по узкому коридору. Впереди них две молоденькие девушки вели за собой стайку малышей и уже на ходу что-то им напевали. Совсем малыши, младшая группа. А у Влада дети самостоятельные, с 7 до 9 лет. Это трудный возраст, и надо знать, чем увлечь первоклашек. Они давно ждут ее в классе, и из приоткрытых дверей то и дело высовываются их любопытные смешные рожицы. Володя проводил ее до класса, пожелал успехов и ей, и другим учителям воскресной школы, и уверенно открыл двери своего класса. Влада последовала его примеру. В большой комнате она увидела 2 ряда длинных узких столов, вдоль стены шкафчики с книгами, на стенах рисунки ребят, смешные, наивные и очень интересные. На Владу внимательно смотрели 15 пар любопытных глаз. Первое знакомство прошло прекрасно. Влада немного рассказала о себе, а потом каждого попросила по очереди сделать то же самое. Затем они обсудили, чем будут заниматься в дальнейшем. Вместе помечтали вслух, потом спели и помолились. Время пролетело очень быстро. Так начался труд Влады в церкви. Она с нетерпением ждала каждой встречи с ребятами, и дети искренне любили ее. Часто ее группа выступала на служении со стихами и песнями о Христе. В холле регулярно вывешивалась их стенгазета. Родители ребят были очень благодарны этой хрупкой высокой девушке, увлекшей их детей своей горячей любовью к Богу. Все было бы так хорошо, если бы однажды... Влада занималась с детьми в своем воскресном классе, когда вдруг в двери робко постучали. Влада открыла. Перед ней стоял Эдик. В сердце у нее как будто что-то оборвалось. Прошло столько времени с того памятного вечера в христианском лагере, и Влада уже начала забывать о своих неприятностях. Тем более, что после того случая она ни разу не встречала Эдика. «Здравствуй, Влада. Я видел из зала, что ты ушла заниматься с детьми. Вот, обошел по пути все классы, прежде чем нашел тебя». «Зачем? Ты хотел мне что-то сказать?» «Да, хотел извиниться за тот вечер, помнишь? Немного не справился тогда со своими чувствами. Ты меня прощаешь?» Влада на минуту задумалась, пристально всматриваясь в голубые, красивые глаза парня. «Хорошо, будем считать, что ничего не было. Но сейчас мне пора к детям. До свидания». Влада закрыла дверь и попробовала продолжить начатый в классе разговор об отношениях с родителями. Но слова словно улетучились, и оставшуюся часть урока ребята рисовали. А в мыслях Влады снова и снова возникал образ парня, на которого она еще так недавно злилась, и который теперь сказал ей «прости». Где-то в глубине души она испытывала гордость и затаенную радость. Ей льстило, что красивый молодой человек, настолько лет старше ее, все же к ней неравнодушен. После собрания возле церкви к Владе уверенно подошел Эдик. На его красивом лице сияла улыбка. А девушки не ускользнули любопытные взгляды подруг и их перешептывания. «Влад, ты на меня не в обиде. Тогда, может быть, еще встретимся завтра на молодежном общении. Меня пригласил туда один брат. Придешь?» «Не знаю, возможно, и нет. У меня не всегда получается». «Я давно здесь не был, уезжал в другой город, в командировку посылали. Ну ладно, не смею задерживать». Эдик вежливо попрощался с подошедшими Владиным отцом и Светланой Сергеевной, а потом что-то мурлыча направился в сторону ребят, стоявших возле церковных ворот. Всю дорогу домой Влада молчала и вспоминала все, что было связано с Эдиком, начиная с христианского лагеря. Почему-то теперь ей было не так больно думать о случившемся, а шутки Светы казались даже смешными. Перед сном Влада впервые дольше обычного задержалась у зеркала, а утром на ее письменном столе появился новый интересный рисунок. уже знакомой белокрылой чайке, легко парящей над морем, приближалась другая, едва заметная в дымке густых облаков. Взволнованное море вздымало вверх любопытные волны, и солнце, не спешащее озарить все своим нежным светом, еще только слабо мерцало в вышине. Влада начала раньше обычного собираться на молодежное общение. Она долго подбирала одежду, примеряя то одно, то другое, придирчиво рассматривала себя в зеркале и старалась красиво уложить волнистые волосы, которые заметно отросли с той ночи в лагере. Наконец она собралась и направилась к двери. Вдруг ее взгляд скользнул по стене, где висели портрет мамы и рисунок, на котором Влада с вдохновением изобразила Иисуса, исцеляющего прокаженного. «Господи, я чуть было не ушла без молитвы!» Влада быстро опустилась на колени. «Что же это? Когда мне было плохо, тяжело, я никогда не забывала тебя, всегда спешила к тебе, Иисус, и ты согревал мое сердце своей любовью, а теперь у меня все хорошо, и я... Прости, Иисус, ты самое важное в моей жизни, ты и никто другой!» Влада еще немного постояла на коленях. В ее сердце кипела, клокотала волна чувств, и из этого она ясно поняла, что Господь хочет показать ей, что она сделала что-то не так. После молитвы Влада быстро подошла к шкафу с одеждой, нашла свое обычное скромное платье и надела его вместо прежнего ярко-синего, облегавшего ее стройную фигурку. Потом она схватила расческу и быстрыми движениями разметала только что уложенные волосы. «Буду такая, как есть. Я хочу в библейский институт, а не замуж. И хочу, чтобы в будущем у меня была христианская семья. Вот так». Влада спешила на молодежное общение, но теперь ей было все равно, будет ли там Эдик. Ей нравились проповеди, вернее, беседы молодежного пастора. Нравились песни, которые пели ребята. И ей просто хотелось молиться в своей любимой церкви. Эдик сидел в последнем ряду и, увидев Владу, сразу встал, чтобы поздороваться с ней. Он пригласил девушку сесть рядом, но Влада заметила Володю, который сидел неподалеку и что-то сосредоточенно читал. «Извини, Эдик, мне надо поговорить с Володей о воскресной школе», и пошла дальше по проходу, оставив разочарованного Эдика одного. Володя обрадовался Владе и сразу показал ей брошюру, которую внимательно изучал. «Здесь написано об условиях приема в библейский колледж. В январе, в начале нового семестра, я хочу туда поступать», — сказал он. «Да, я тоже мечтаю об этом. Дай-ка почитать». «Возьми и принесешь в воскресенье». Началось богослужение. Молодые люди молились, пели, славили Бога и обсуждали со своим пастором волнующие их темы. А Влада все время чувствовала на себе пристальный взгляд больших голубых глаз. Вечером, читая перед сном Библию, Влада решила, что теперь всегда будет молиться об Эдике. Ей не хотелось, чтобы он приходил в церковь ради нее. Ей хотелось, чтобы он искренне уверовал в Спасителя и понял радость жизни во Христе. В следующее воскресенье она снова встретила Эдика. Но на этот раз он сделал вид, что не заметил ее, и перед началом служения о чем-то весело болтал с симпатичной хохотушкой Наташей. Сначала Влада поймала себя на том, что огорчилась, увидев их вместе, но потом, поблагодарив Бога, пошла в зал искать свободное место. Молодость — удивительная пора, чувства, мечты, разочарования, победы. Самые важные шаги мы делаем в молодости, так же, как и самые крупные ошибки, за которые потом часто расплачиваемся всю оставшуюся жизнь. Какое счастье, когда в молодости мы доверяем Богу, заботливому, любящему Творцу наших судеб. Влада не была настолько умудренной жизненным опытом, чтобы думать обо всем этом, но что-то в ее сердце подсказывало, что сейчас она особенно нуждается в молитвах, в общении с Господом. И девушка прислушивалась к голосу своего сердца, чего порой всем нам так не хватает. Занятия в воскресной школе прошли очень хорошо. Влада рассказала ребятам о знаменитом миссионере, посвятившем свою жизнь племенам дикарей Южной Африки. Потом вместе они рассуждали, какими качествами должен обладать миссионер и как необходимо каждому христианину нести благую весть людям. После служения Влада с отцом и Светланой Сергеевной поехали в городской парк. Была чудесная золотая осень. Владе хотелось сесть где-нибудь на скамейку в парке и рисовать. Светлана Сергеевна рассказывала отцу о новой прочитанной книге, а Влада пошла купить для всех мороженое в небольшом киоске. Перед ним стояла небольшая группка молодежи. Влада узнала ребят из ее церкви. Они о чем-то увлеченно разговаривали и не обращали внимания на окружающих. Девушке не хотелось прерывать их разговоры, она молча встала в очередь. Один невысокий паренек говорил: «Я его спрашиваю, нравится ли ему Влада?» Он в ответ: «Нравится, поэтому я и в церковь хожу. Запудрили вам здесь мозги, и ей тоже. Но ничего, я ее отсюда вырву, не отступлюсь». Влада поняла, что речь идет о ней, и еще внимательнее прислушалась к разговору. «Сашк, брат Эдик, говорит, что тот родителям скандал устраивал, говорил, что только дурачки в Бога верят. А сейчас они не нарадуются, что он сам на служение начал ходить», — продолжал другой парень. «Да знали бы они!» «А Влада что?» — спросил первый. «А что Влада? Говорят, в лагере на свидание к нему бегала, а сейчас не знаю, может, и встречаются». «Хорошая девчонка, жаль, надо бы поговорить с ней», — добавила высокая круглолицая девушка. «А то как бы не было поздно». «Может, с пастором поговорить насчет Эдика-то?» — снова спросил второй парень. «Да вы бы лучше о вашей Владе с пастором поговорили!» — раздался знакомый резкий голос, и Влада сразу узнала Свету, с которой они жили вместе в палатке. «Я сама видела, как она с ним в лагере у речки целовалась. Он к ней даже в воскресную школу приходил. Девчонки мне рассказывали, как он по ошибке зашел в класс, где они с малышами занимались. Представляете, кому в церкви детей доверили? Она только в церковь стала ходить, ее саму еще учить надо, а она кого-то уже, видите ли, учит, а дружок ее и того хуже. Ну и дела!» Очередь продвинулась, и ребята, не успев ответить на Светины слова, стали покупать мороженое. Влада со слезами на глазах молча стояла за их спинами. Она видела, как парень, первым купивший мороженое, вышел из очереди и вдруг заметил потрясенную всем услышанным Владу. Теперь пришла его очередь удивляться. «Ребят, Влада!» — сказал он своим друзьям. Один за другим все в галдевшей стайке молодежи оглянулись на хрупкую, очень миловидную, одиноко стоящую девушку. Кто-то сконфуженно отвел глаза, кто-то протянул ей руку для приветствия. Но сквозь слезы Влада видела сейчас только одно лицо. Света стояла напротив и сквозь очки смотрела на Владу холодными зеленоватыми глазами. Ее тонкие губы скривились то ли в ухмылке, то ли в неудавшейся улыбке. Женщина, стоявшая за Владой, слегка подтолкнула ее в спину. «Девушка, вы будете покупать или нет?» Влада сказала: «Извините», и быстро пошла прочь. Никто не остановил ее, никто не догнал, никто. В парке напротив карусели, мирно беседуя, сидели отец и Светлана Сергеевна. Влада была рада, что они ее не заметили, и села на свободную скамейку неподалеку от них. По ее смуглым щекам быстрыми ручейками стекали слезы. Ей было очень одиноко. Влада вспоминала прежних друзей, которых она потеряла, потому что стала ходить в церковь, а они по-прежнему увлекались дискотеками и многим другим. Она потеряла старых друзей и не нашла новых. Как ей хотелось влиться в коллектив церковной молодежи, но все получается не так. Вокруг нее витают сплетни. Ей нравится заниматься с детьми, а кто-то думает, что она этого недостойна. «Зачем мне все это? Зачем? Может, просто не ходить в церковь? Просто уйти и все? Молиться самой или найти другую церковь? Что мне делать, Иисус?» — сквозь слезы шептала Влада. Перед ее глазами появился образ мамы, такой родной и любимой. Мама все поняла бы, но ее нет. С кем же ей поговорить об этом? Ну, с кем? «Что случилось, Влада?» Кто-то прикоснулся к ее плечу. Влада подняла заплаканное лицо. Перед ней стоял, наклонившись, Эдик. «Опять ты? Да откуда ты взялся здесь? Откуда вы все взялись?» Со слезами в голосе воскликнула девушка. Он сел рядом с ней. «Я ищу тебя. Знал, что ты будешь здесь после служения. Мне Люда сказала». «Ах, еще и Люда сказала! Зачем ты ходишь везде за мной? Это все из-за тебя, понимаешь?» «Почему? Да что опять не так, Влада? Они думают, что в лагере я ходила к тебе на свидание». «Ну и что в этом плохого?» «Они думают, что мы целовались с тобой тогда и что сейчас встречаемся, понимаешь?» «Ну и что? Ты уже взрослая, Влада, это твое право, скажи им». «Но это не так, Эдик, не так. Я христианка, у меня все не так, как ты привык. Я знаю, что хорошо, а что плохо. Я обещала Богу добрую совесть, а они мне не верят». «Ну, уйди от них, Влада. Зачем тебе лишние проблемы? Ну, зачем? Давай попробуем жить без них, разберемся как-нибудь сами. Ты мне очень нравишься, Влада, очень». «А ты меня спросил? У меня все по-другому. Я пойду, я должна во всем разобраться». «Влада, подожди, не забудь подумать и обо мне. Ты еще такая молодая, красивая, тебе надо жить, а ты заладила. Церковь, церковь. Разве на свете нет больше хороших людей, кроме как в церкви? Ты не нужна им, Влада, но ты нужна мне». Бурный поток признаний Эдика ошеломил девушку. Наконец она встала и пошла к отцу и Светлане Сергеевне. На карусели поблизости катались ребята из ее церкви и не сводили с нее любопытных глаз. А красивый голубоглазый парень, оставшийся сидеть на скамейке, смотрел ей вслед полными надежды глазами. Он был старше ее и понимал, что сейчас она одна, и у него больше шансов добиться ее расположения. В церкви среди молодежи Влада не нашла доверия, понимания и любви, но все это есть у него, а человек всегда стремится к доброму. Светлане Сергеевне и отцу Влада пожаловалась на плохое самочувствие, и они отправились домой. На вечернее богослужение в это воскресенье Влада не поехала. Ей было действительно плохо. Сердце давило тоска, вспоминался весь до мелочей разговор ребят, ухмылка Светы и встреча с Эдиком. Влада, дождавшись ухода отца и Светланы Сергеевны, опустилась на колени, но не могла найти слов для молитвы. Уткнувшись лицом в ладони, она только звала сквозь слезы: «Иисус, Иисус, Иисус!» И вдруг ее чувства, словно на неведомых крыльях, поднялись куда-то ввысь, и на смену им пришло знакомое состояние покоя и уюта. С нею снова был тот, кто приходит к нам по первому зову. Теперь Владе, успокоенной этим внутренним миром, было все равно, что будет дальше. Главное, что Иисус был уже с ней. Когда родные вернулись домой, Влада спала в своей комнате крепким, спокойным сном. На другой день вечером ей позвонил Володя. «Влада, что случилось? Вчера вечером твой папа сказал мне, что ты приболела, поэтому ты не была сегодня на молодежном общении. Как ты себя чувствуешь? У меня для тебя есть новости насчет библейского института». «Спасибо за звонок, Володя. Если хочешь, можешь завтра к нам приехать, и мы все вместе обсудим. Я чувствую себя гораздо лучше». Весь день в училище Влада вспоминала о случившемся в городском парке, но утешение, полученное вчера от Иисуса, помогало ей сохранять спокойствие. Когда вечером к ним приехал Володя, его очень приветливо встретила сначала Светлана Сергеевна, а потом и Влада. Она провела его в свою комнату, и Володя, расположившись за письменным столом, разложил на нем какие-то бумаги. «Сначала мы должны заполнить анкеты для поступающих в институт. Потом нас ждут небольшие тесты на знание Библии и вообще насчет нашего духовного состояния. А еще я принес расписание и перечень предметов и узнал, что учеба будет проходить в две смены. Посмотри, какое время тебя больше устраивает, Влада. Я думаю, нам будет интереснее и легче учиться вместе. Как думаешь?» Влада смотрела на Володю, не блиставшего внешней красотой, но такого искреннего, простого и понятного христианина, и на душе у нее становилось легко. Вдруг ей захотелось рассказать ему обо всех своих переживаниях, начиная со смерти мамы, Ей показалось... Нет, она даже была уверена, что он поймет и поддержит ее. И вместо ответа Влада спросила. «Володь, хочешь, я расскажу тебе, как я покаялась?» «Конечно, это всегда интересно». «Тогда садись поудобнее в кресло». И Влада начала свой рассказ. Иногда на ее глазах появлялись слезы. То вдруг в них начинала светиться радость при воспоминании об ответах на молитвы, об общении с Христом. Влада рассказала Володе про лагерь, про Эдика, про Свету, про вчерашние переживания и показала свои рисунки. Ей было очень легко говорить, потому что сквозь очки на нее тепло смотрели карие Володины глаза. Наконец Влада, вытирая слезы, закончила свой рассказ словами. «Я знаю, что Иисус со мной, Володя, но теперь мне так тяжело идти в церковь, но и не ходить в нее я тоже не могу. Что мне делать? Как теперь быть?» «Мне кажется, Влад, сначала нужно поблагодарить Господа за случившееся. Вспомни-ка слова Писания. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Иисус закаляет твою веру. Пройдя через трудности, мы больше понимаем и постигаем Божью любовь. А потом, закаленные в вере, можем быть полезными в служении другим людям. Ведь ты поэтому хочешь поступать в библейский институт?» «Знаешь, Володя, я мечтаю потом уехать в какой-нибудь маленький городок или поселок в глубине России и говорить людям о Боге. В общем, мечтаю быть миссионеркой». «Вот видишь, твой институт уже начался. Бог готовит тебя к труду. А не огорчайся, а Свету прости. Люди не идеальны, все могут ошибаться. Когда-нибудь все встанет на свои места. Так мы с тобой идем учиться или нет?» «Конечно, идем. Где моя анкета? Объясни мне, как надо ее заполнять». А потом они вместе молились об учебе, о будущем, об Эдике и Свете. Володя много молился о Владе, чтобы она победила в искушении. Это было чудесное время совместной молитвы. После ухода Володи Влада благодарила Иисуса за нового искреннего друга и брата во Христе. На той же неделе они отправили заполненные анкеты в библейский институт. В воскресенье после собрания Влада подошла к молодежному пастору. Она решила действовать. Не называя некоторых имен, она объяснила, в какую ситуацию попала, и вновь нашла у пастора поддержку. В понедельник на молодежном служении он предложил поговорить о доверии друг к другу и о сплетнях. Влада постоянно молилась, сидя в зале рядом с Володей, а прямо за ее спиной тяжело дышал Эдик. Влада обратилась к нему после молодежного богослужения. «Эдик, ты можешь меня проводить?» От такого вопроса глаза у парня заметно округлились. «Конечно, Влада, с радостью. Я подвезу тебя на машине». Во дворе дома, где жила Влада, они сели на лавочку. «Эдик, мне надо с тобой серьезно поговорить. Знаешь, чтобы тебе было понятнее, я расскажу все с самого начала». И Влада рассказала Эдуарду, как она познала Бога, как в трудное время он поднял ее, утешил и наполнил сердце покоем. Он всегда это делает, когда она обращается к нему. Вчера с Володей они говорили о том, что лучшая проповедь – это то, что сказал Иисус освобожденному от власти дьявола человеку. «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Господь». Влада чувствовала, что она должна рассказать этому парню о чуде рождения свыше, ведь он ей верит и, может быть, прислушается к ее словам. Эдик слушал очень внимательно, но порой Влада видела в его глазах совсем другие огоньки. Наконец она замолчала, а он заговорил. «Влада, девочка моя, ты пережила большое горе. Неудивительно, что тебе помогла молитва». «Знаешь, иногда хорошая сказка тоже улучшает настроение». «Сказка, Эдик? А что, по-твоему, удерживает меня в церкви, где у меня пока нет друзей? И почему мне не хочется на дискотеку? Это Бог, Эдик! Он есть, есть!» «Ну хорошо, Влад, не будем спорить. Пусть будет по-твоему». В сердце у Влады словно что-то оборвалось. «Я буду за тебя молиться, Эдик». «Спасибо. Из твоих уст это звучит почти как признание в любви. Мне пора. Я должна идти». Высокая худенькая девушка скрылась в темном подъезде, а Эдик по-прежнему сидел на лавочке, и на душе у него было тоскливо. Он вдруг понял, что эта красивая девушка, о которой он в последнее время постоянно думал, живет в каком-то другом, непонятном мире, который сейчас ему не нужен, а значит, и она не для него. Занятия в воскресной школе продолжались до января. Влада часто встречалась в церкви со Светой и, мысленно благословляя ее, делала вид, что между ними ничего не произошло. Иногда она видела Эдика, но они оба сторонились друг друга. В январе Влада и Володя поступили на вечернее отделение библейского института. Днем Влада ходила в училище, где заканчивала последний курс. Вскоре она должна была стать медсестрой, а это неплохая профессия для будущей миссионерки. Время шло. Владе исполнилось 22 года. Она работала ассистенткой хирурга в небольшой клинике на окраине родного городка и очень любила свою работу. Сколько несчастных людей с разбитыми сердцами и изломанными судьбами встречала она здесь каждый день и старалась им рассказать о Христе и о спасении. Для многих это была первая и последняя проповедь перед уходом в вечность. Для кого-то она была во спасение, для кого-то нет. Не все желали молиться даже в такой трудный час. И когда такое случалось, Влада подолгу плакала, закрывшись вечером в своей комнате. Часто в своих письмах она делилась переживаниями с Володей, который все же уехал в небольшой городок в глубинке России. С Божьим благословением он организовал там новую церковь и постоянно писал Владе. Однажды во время ее дежурства в только что подготовленную операционную привезли человека, попавшего в аварию. Ему нужно было сделать срочную операцию, и Влада суетилась возле хирурга, подготавливая инструменты. Наконец она подошла к больному, чтобы поправить ему волосы и, как обычно, утешить и помолиться о нем вслух. Хирург никогда не препятствовал этому. «Молитва никогда не вредила, а тем более в такой час», — иногда шутил он. Влада нежно коснулась светлых волос, спутавшихся на высоком открытом лбу, и вдруг увидела глаза. Красивые, голубые, хорошо знакомые, наполненные удивлением и болью. «Влада, если ты здесь, значит, и мне надо было попасть сюда». «Только не разозлись и не зарежьте меня со своим доктором, ладно?» Распухшие губы с трудом подчинялись Эдуарду. Это был он в клинике на операционном столе. «Ты все знаешь, Эдик. Я говорила тебе о Боге и знаю, что твоя мама молится о тебе. Ты хочешь, чтобы я сейчас помолилась?» «Хочу, Влад. Я боюсь, очень боюсь. Помолись за меня». И она начала молиться, склонив свою голову над его лицом. Из глаз Влады падали крупные слезы прямо на его щеки. А может, это были слезы Эдика? В течение всей операции девушка молилась. Около 2 часов продолжалась трудная работа по спасению жизни человека, в котором жила вечная невидимая душа. Хирург был доволен, когда уходил к себе в кабинет. Влада в ту ночь после окончания смены домой не поехала. Она позвонила своим и сказала, что остается в клинике, а потом пошла в послеоперационную палату. Эдуард лежал на узкой больничной койке, весь обставленный капельницами. Он еще не пришел в сознание, но сердце работало нормально, и его жизнь была вне опасности. Влада села возле Эдика и внимательно на него посмотрела. На вид ему было лет 28. За прошедшие годы он заметно возмужал и стал еще привлекательнее. Но Владу больше волновало другое — состояние его души. Все эти годы она молилась об этом человеке, желая ему спасения. Вдруг Эдуард застонал, а потом мягкий, с хрипотцой голос позвал. «Влада, Влада!» «Ну, он тебя знает?» — спросила удивленная медсестра. «Влада, Иисус, я твой!» — шептали губы Эдика. «Да, по-моему, он мой брат во Христе», — с улыбкой ответила Влада. Эдуард бредил. Он то молился, то снова звал Владу, а она вытирала влажной салфеткой его горячий лоб и распухшие губы. Наутро молодой человек пришел в себя. Его голубые глаза засветились радостью, когда он увидел Владу. «Я в порядке?» «Думаю, если уже молился, то да», — пошутила девушка. «Влада, это Бог помог мне снова встретить тебя. Но подожди, ты замужем?» — взволнованно спросил он и попытался приподнять голову. «Какое это имеет значение? Тебе нельзя разговаривать?» «Волноваться тоже, скажи». «Ну хорошо, я пока не замужем. Лучше лежи и не трать зря силы, иначе тебе опять нужно будет колоть обезболивающее». «Помолись за меня, Влада, прямо сейчас, как в операционной. Я тоже буду молиться». И снова зазвучала молитва, вернее, две. Одна хорошо слышимая, а другая тихая, но ясно различимая для Бога. Несколько дней состояние Эдуарда было очень тяжелым. Он по-прежнему находился в послеоперационной палате. Влада часто его навещала и молилась вместе с ним, а когда ему становилось лучше, читала вслух Евангелие. По его просьбе она рассказывала Эдику о себе, о своей учебе в институте, о жизни в церкви, куда он не пришел ни разу за последние 3 года. Когда Эдуарду стало лучше, его перевели в общую палату, и там он рассказывал всем о Боге, читал много христианских книг, которые приносили родители или Влада. А над кроватью Влада в ее комнате появился новый рисунок. 2 белокрылые чайки в безоблачном небе устремились над бушующим морем к яркому солнцу. Вдвоем, рядом. Через 1/2 года Влада и Эдуард поженились. Их брак благословлял молодой пастор, приглашенный из небольшого городка в центре России. Именно туда молодожены и отправились в свое свадебное путешествие.